«Так твои родители приедут?» «Ага, но не раньше следующего месяца». Этот ворчливый диалог с Тедзукой произошел во время их смены в охране, когда они следили за демонстрацией под библиотекой. У них наступил перерыв обучения библиотечному делу, и с тех пор они вернулись к обязанностям охраны. Спецназ занимался библиотечным делом, охраной и тренировками, когда никаких особых миссий у них не было. Объектом их наблюдения была местная группа родительского комитета, Комитет за пересмотр безопасного воспитания детей. Собрание почти сотни людей было в полном разгаре перед первой библиотекой Масашина. Поскольку в разгар демонстрации или собрания легко могли возникнуть проблемы, за ними необходимо было присматривать. Открыто выстраиваться в униформе означало напрашиваться на неприятности. Так что члены спецназа стояли в штатской одежде. Со своего места они видели Додзи и Камаки, а также членов других отрядов. «Знаешь, твои родители неожиданно...» «Не говори, слишком опекающие. Я устала это слышать». Тедзука замолк. Видимо, именно так он и подумал. «Мои родители просто сумасшедшие в этом плане. Они противились моему вступлению в вооруженные силы библиотеки, потому что это опасно. Если они узнают, что у меня боевая специальность... В общем...» Она посмотрела на Тедзуку. «Если мои родители о чем-то тебя спросят, можешь ответить им то, что я скажу тебе?» «Конечно, я ничего им не расскажу». Тадзуко удивленно склонил голову на бок. «Родители всегда так сильно контролируют девушек, даже когда те вырастают?» «Не особо. Это мои родители особенно контролирующие. Но у девушек часто строгие властные родители. Многие из моих подруг, живущие дома, говорят, что их родители очень строго относятся к комендантскому часу и ночевкам вне дома. И, например, не дают им получить права на мотоцикл, потому что это слишком опасно. Я бы сказала, дочерям родители чаще не дают на опасную работу устроиться, чем сыновьям». «Правда?» «Потому что у нас до сих пор живет представление о том, что девушки – товары хрупкие. Она не сможет выйти замуж, если получит шрам на лице. Старое родительское клише». «То есть они не стали бы возражать, что их дочь выходит замуж за человека, который отверг бы ее, будь у нее шрамы?» Тодзука выглядел более рассеянным, чем когда-либо. «Родители не задумываются над этим так сильно. Существует стереотип, что девушки должны оставаться девушками, и им нельзя заниматься ничем опасным», — ответила Яку, думая. «А если б я только додумалась до этого возражения, когда была моложе?» Ее родители донимали ее, напоминая об этом, но, обдумав все сейчас, она поняла, что звучало это не слишком убедительно. «А у тебя что? Как твои родители отреагировали? Думаешь, мои родители стали бы возражать? С их-то работой?» «А, точно». Его отец был президентом Ассоциации библиотек. Конечно, они не возражали. «Похоже, все закончится без проблем», – пробормотал Тедзука, глядя на оратора на платформе. Даже во время разговора он внимательно следил за окружением, пока Эку беззаботно пренебрегала своими обязанностями наблюдателя. В этом плане ей было не сравниться с Тедзукой. Хотя, в принципе, она вообще мало в чем могла с ним сравниться. «Похоже на то», – рефлекторно заметила Эку. Тадзука покосился на нее. «Хватит притворяться, что обращала внимание», — упрекнул он ее. Они уже не устраивали отчаянных ссор, как делали раньше, но его строгость оставалась неизменной. «Он прямо как мини-додзи», — думала она осуждающе, когда... Бум! Раздался громкий сухой треск, повторившийся несколько раз. Толпа закричала и разбежалась. «Выстрел?» — воскликнула Яко. «Нет», — возразил Тадзука. «Фейерверки!» Он видел, как их бросили в толпу. Из беспроводного наушника послышался голос Додзи. «Касахара, хватай их! Они позади тебя!» Яку и Тадзука крутанулись и увидели две удаляющиеся фигуры, бежавшие по улице через дорогу от библиотеки. Как будто после выстрела стартового пистолета ноги Яку оттолкнулись от земли. В мгновение ока она перебежала дорогу, лавируя в потоке машин. Она нырнула за угол, за которым скрылись фигуры. Злоумышленники, оказавшись там, замедлились до трусцы, возможно, расслабившись после того, как скрылись из виду библиотеки. Они услышали настигающие шаги Яку, обернулись и, удивленно вскрикнув, снова ускорились. Но это секундное замедление стало их ошибкой. «Не думайте, что сможете убежать от девушки, 10 лет занимавшейся легкой атлетикой и получившей боевую профессию?» Приблизившись, она заметила, что фигуры были на удивление мелкими. Нет, они были низкими, ростом примерно с Додзи или даже немного ниже. Но они как будто не до конца выросли. И тогда до нее дошло. Это были дети. «Немедленно остановитесь! Остановитесь, или я сшибу!» предупредила Ико, но, как она и думала, они не остановились. Она нацелилась на более медленного из двоих и резко увеличила скорость. Тут же настигнув его, она повалила хулигана захватом. Она схватила его, падая, и они вместе покатились по тротуару. Поимка одного из злоумышленников соответствовала их целям на тот момент. А личность сбежавшего они могли узнать от схваченного преступника. Но тот, что бежал впереди, похоже, не хотел бросить товарища, и, оглядываясь, замедлил шаг. «Стоять!» Их настиг Тедзука. «Бросишь друга здесь?» В его мужском голосе властности было больше, чем у Ику. «Проклятие! Вот бы у меня такой низкий голос был!» Но, наверное, желать подобное – это уже перебор. Мальчик остановился, как будто прибытие Тедзуки оказалось последней каплей. С виду он походил на ученика средней школы. «Хорошо, а теперь подойди сюда». Тедзука и сам мог подойти, но оставался безжалостным до конца. Лицо мальчика болезненно скривилось, но он вынужден был вернуться. Мальчик, которого задержала Ику, тоже выглядел как ученик средней школы. Она поставила его на ноги, крепко удерживая его руки за спиной. Она не могла заставить себя надеть на него наручники. Затем она достала рацию. «Библиотекарь Касахара и офицеру Додзи. Мы взяли под стражу двух подозреваемых». «Хорошо, молодцы. Травмы есть?» «Нет, обе стороны целы, но... это дети? Оба. Что мне делать?» Пыталась негласно спросить она. Сообщение Ику, похоже, удивило Додзи, поскольку он замолк на секунду. «Приведите их пока в комнату отдыха охраны. Воспользуйтесь служебным входом и старайтесь не попадаться на глаза большому количеству людей. Я приду туда, как только эта шумиха уляжется». «Поняли». Она убрала рацию и повернулась к Тедзуке. Ее глаза округлились. «Эй, ты что творишь?» «Беру под стражу задержанных, само собой». Тедзука неумолимо надевал наручники на второго мальчика, который сильно покраснел и опустил взгляд. «Это перебор! Отпусти его!» «Почему?» «Он бросил фейерверки, зажигательные устройства, в толпу из сотни людей и убежал. Даже для розыгрыша это слишком жестоко. Так что это вполне очевидная мера». «Они потеряли всякое желание бороться или пытаться сбежать. Ты, именно ты, уже тащишь деморализованного ребенка на допрос. Незачем еще и с наручниками палку перегибать». «Не вижу проблемы. Мы должны принимать все возможные меры для выполнения своих обязанностей, независимо от того, с кем имеем дело. В теории хорошо звучит, но не слишком ли жестко на практике?» Тедзука слегка дернулся, не понимая, чего Ику так сердится. «Инспектор Додзи не приказывал нам быть с ними безжалостными, хоть они и дети». Ику была твердо убеждена, что причиной его приказа держаться незаметно была забота о детях. Конечно, наверняка он учел и то, что вид ведомого в наручниках ребенка вызовет враждебное отношение к библиотеке, но прежде всего стоило избавить детей от ненужных мучений. Ику знала, что так бы Додзи поступил. «Конечно, потому что ко всем, кроме меня, он довольно добр. Прежде всего, библиотекарю совершенно не пристало обижать детей. Нотации мы можем оставить нашему руководству. Нам нет нужды сейчас изображать судью, суд присяжных и палача». Одной из предтечей современной библиотечной системы была общая коллекция книг, которую собрали матери, желавшие обеспечить своих детей книгами. Как организация, взявшая на себя эту роль, современная библиотека должна была обслуживать детей. Секунду Тедзука смотрел на нее с неохотой, но потом молча убрал наручники от запястья мальчика и, последовав примеру Ику, перехватил его руки за спиной. Ико покосилась на нахмуренное лицо Тедзуки. «Возможно, это не неохота, может, это обида». Мелькнула у нее мысль. Хотя она понятия не имела, что могло его обидеть, поэтому оставила все как есть. «Ладно, пошли», — угрожающе сказала Ику детям. Ограждать детей от ненужных мучений вовсе не означало быть с ними мягкими. «Мой жуткий босс собирается вас до смерти замучить нотациями. Просто предупреждаю, он в сотню раз страшнее любого из нас. Помните, были бы вы взрослыми, и за ваш поступок мы бы надели на вас наручники. Нас арестуют?» Мальчик, которого схватила Ику, впервые заговорил вежливым тоном. Наверное, на эту мысль его натолкнули наручники Тедзуки. «Кто знает?» Уклончиво ответила Ику, хотя считала, что дальше нотации и звонка родителям дело не зайдет. Как и сказал Тедзука, розыгрыш был жестоким. Так что лучше припугнуть их как можно сильнее, чтобы они хорошо себя вели.